Здравия желаю всем нашим слушателям. В эфире Василий Васильевич из «Стол заказов» на Народном славянском радио. И я от всей своей широкой души поздравляю всех славян, всех друзей со свершившимся новолетием 7525 лето от сотворения мира в лето Звездного храма. Ну а сегодня мы не будем проводить викторин не потому, что у нас закончились вопросы, а потому что всего должно быть в меру. Итак, мы все еще ожидаем ответов на наши вопросы. Вот так вот. Ну и, соответственно, призы ждут своих счастливых обладателей. Сегодня мы проведем рядовой выпуск 100 заказов на Народном славянском радио и поблагодарим несколько человек за оказанную помощь. И по традиции я называю волшебное слово «Поехали!». Дмитрий Анатольевич, благодарим тебя за посильный вклад в общее дело и вместе с тобой послушаем лирическую песенку «Если у вас нету тети». Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет. Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не умирать. Не умирать. Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Иметь или не иметь. Дорогой Алексей Петрович оказал не только посильную помощь, но и прислал такие слова: за добрые дела с благодарностью. Ну, а мы в ответ также благодарим его за теплые слова в наш адрес и вместе послушаем веселую песенку «Проснись и пой». Этот закон давно известен, мне интересен мир без песен, но если даже дождь идет с утра, надо, чтоб люди точно знали, нет оснований для печали, завтра все будет лучше, чем вчера. Проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз не выпускать улыбку из открытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Пой, засыпая, пой во сне, проснись и пой. Все позабудь, что миновало, все, что упало, то пропало, все, что ушло, обратно не вернешь. Только туда и нет обратно, то, что сейчас невероятно, завтра наверняка произойдет. Проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз не выпускать улыбку из открытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Пой, засыпая, пой во сне, проснись и пой. Слышат дети, что измельчало все на свете, люди, дожди и все, что не возьмешь. Видно, забыли, что вначале деды о том же им ворчали, а между тем все так же мир хорош. Проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз не выпускать улыбку из открытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Ой, засыпая, пой во сне, проснись и пой. Алексей Николаевич также сделал доброе дело. И также мы его благодарим за теплоту его души и вместе с ним слушаем настоящую мужскую песню «Я спросил у ясеня». Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где моя любимая? Тополь забросал меня осеннюю листвой. Я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал, где моя любимая? Долго дождик слезы лил за моим окном. Я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне. Я спросил у облака, где моя любимая? Облако растаяло в небесной синеве. Друг ты мой единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она? Друг ответил преданный, друг ответил искренний, была тебе любимая, была тебе любимая, была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени. Андрей Николаевич проявил свою гражданскую позицию, сделал доброе дело, и для него звучит песенка «Старый клен». Старый клен, старый клен стучит в стекло, приглашая нас с друзьями на прогулку. Отчего мне так светло? От того, что ты идешь по переулку. Отчего мне так светло? От того, что ты идешь по переулку. Снегопад давно прошел, словно в гости к нам весна опять вернулась. Отчего так хорошо? сияет он безоблачно и чисто. Отчего, отчего, отчего гармонь поет? От того, что кто-то любит гармониста. Отчего гармонь поет? От того, что кто-то любит гармониста. Андрей, я ключу выражаем тебе нашу искреннюю признательность. Вместе с тобой слушаем песню «Цветные сны». Наши детские сны. И вот мы добрались до прекрасной половины нашего человечества. Ирина Николаевна, для тебя, помимо благодарности и признания в дружбе, включая песенку «Маленький принц». Кто тебя выдумал, звездная страна? Снится мне издавна, снится мне она. Выйду я из дому, выйду я из дому, прямо за пристанью бьется волна. Ветреным вечером смолкнут крики птиц. Звездный замечу я свет из-под ресниц. Тихо навстречу мне, тихо навстречу мне выйдет доверчивый маленький принц. Самое главное — сказку не спугнуть. Миру бескрайнему окна распахнуть. Мчится мой парусник, мчится мой парусник, мчится мой парусник в сказочный путь. Где же вы, где же вы, счастье острова? Где побережье света и добра? Там, где с надеждами, там, где с надеждами самые нежные бродят слова. Кто тебя выдумал, звездная страна? Снится мне издавна, снится мне она. Выйду я из дому, выйду я из дому, прямо за пристанью бьется волна. Ну вот и в завершении у нас остался один Андрей Васильевич, для которого и мы включаем хорошую песенку для него и для всех добрых людей, назвать которых мы по определенным причинам не можем. Поет группа «Любэ» песню «Есть только миг между прошлым и будущим». Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой для седых пирамид, а для звезды, что сорвалось и падает, есть только миг, ослепительный миг. А для звезды, что сорвалось и падает, есть только миг, ослепительный миг. Пусть этот миг даль летит сквозь столетия, но не всегда по дороге мне с ним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. чем дорожу, чем рискую на свете я. Мигом одним, только мигом одним. Дано повстречать иль беду еще. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Ну вот. Мы и подошли к нашему логическому завершению сегодняшнего выпуска. А вы пишите нам на почту в форме обратной связи с сайта. Там нужно выбрать списки адресата «Стол заказов». А это четвертая строчечка, так сверху сосчитали, четвертая, это мы будем. И уже в тексте заказов можете указать свое мнение по поводу сегодняшнего выпуска или просто написать на e-mail по адресу stol-zakazov@slavmir.org. Повторяю, stol-zakazov@slavmir.org. Все надо написать английскими буквами. И в завершение я напоминаю, что с вами был Василий Васильевич и программа «Стол заказов» на Народном Славянском радио. «Стол заказов» на Народном Славянском радио. Выпуск программы «Стола заказов» выходит один раз в неделю по пятницам с повтором в субботу. По московскому времени это в 12 часов дня и в 20.00. Видите, я вам выдаю страшный секрет. В 20.00 вечером вы тоже можете послушать «Стол заказов» в пятницу. А уже в субботу, 3 часа ночи, для тех, кому не спится, вы увидите, услышите повтор «Стола заказов» на Народном Славянском радио. А, ожидали что-то другое? Нет. У нас только это. Ну что ж, до новых встреч в эфире Народного Славянского радио. Я с вами прощаюсь, дорогие мои. Услышимся.